Последний автомобиль. Гуппи и отцы залегли у дороги. Отец Фейма посмотрел на Гуппи и показал веревку с петлей на конце. Гуппи покачал головой и бросил ему костлявый. Тот, поймав пистолет, начал его рассматривать. Он был как игрушечный, заряженный какими-то колбочками. Мужчины покачали головой. «Я тоже не знаком с ним. Мой сын его хорошо знает. Теперь в дозор». Они залегли у дороги. Ждали долго. Уже забрежил рассвет. На небе начали появляться узкие просветы. Гуппи заволновался, боясь, что его план провалится. Он даже задремал, как ему показалось, когда раздался шум колонны машин. Они перебежали на другую сторону дороги, залегли в кустах у обочины. Вскоре показалась первая машина. Они насчитали 15 машин. 16-я машина была отличной от машин в колонне. Гуппи сразу узнал машину под колпаком. Такие автомобили привозили медиков на корабль на планете Цепран. «Я знаю этот автомобиль. В таких машинах везут либо людей, захваченных Вебером для работы в его лабораториях, либо колбы с вирусом. Будьте осторожны», — предупредил Гуппи. Дождавшись, когда последний автомобиль приблизится к краснопланетянину, он встал в стойке и, перелетев через куст, опустился на капот автомобиля, сбалансировал, ухватившись за выступ крышки. Затем встал на ступеньку, рванул дверь на себя и, цепляясь за руль, ударил по глазам водителя. Тот, не ожидая такого внезапного нападения, повернулся. Гуппи опешил. Он надеялся увидеть робота на месте водителя. Недолго думая, краснопланетянин схватил его за шею. Мужчина вывернулся, вытаращил глаза на зеленого с рыжими волосами человека и схватил Гуппи за волосы. Машина завиляла и сбавила ход. Отец Фейма был начеку. Вскочив на подножку, открыл дверь и нажал курок. Водитель обмяк. Гуппи проговорил. Не рассчитал, думал, кукла сидит. Остановив машину, они перетащили водителя и осторожно положили под куст. К ним подошел отец Пуэйлы. В салоне автомобиля двое спящих людей и куча мешков. «Бедолаги, попали в лапы Вебера. Их берем с собой. Груз выносим и сваливаем под гору». Закончив работу, они уже хотели отъезжать, как показался одиночный автомобиль. Гуппи с быстротой молнии, выпрыгнув из машины, бросился к водителю, снял с него куртку и кепи, похожую на гнездо птицы, накинул куртку на себя, благо водитель был высокий и упитанный мужчина, скрутил волосы и затолкал их под кепи. Нарядившись, он вернулся к машине и склонился к колесу. Подъехав, машина затормозила. Мужчина, видя копавшего у машины водителя в длинном плаще и фирменной большой кепи, высунулся из окна и крикнул: «Помощь нужна?» Гуппи узнал голос помощника Вебера, Хлея. Холод пробежал по телу, испарина покрыла лоб. Пересилив себя, он, закрутив рукав в куртке, так, чтобы не было видно рук, повернулся в полоборота и махнул в сторону по направлению следования машины, показывая тем: «Следуйте дальше». «И этот здесь. Вот как хочется Веберу заполучить наши мозги. Собрал всю свою шайку. Яйцеголового только нет». Он невесело засмеялся. Но он ошибся. В это время на аэродром с северо-западной стороны шел на посадку корабль с доктором Вебером и бывшим секретарем повелителя теней Кристманом. Проводив взглядом знакомого, он вернулся к машине. Землянин был за рулем. «Давайте я за руль. Я имею опыт вождения. Это непростая машина», — проговорил Гуппи. «Я уже разобрался. Тоже имею опыт. Мы потеряли время. Наши волнуются». Машина рванула с места. Пролетев как стрела, она остановилась. «Поставите машину в кусты. Я иду навстречу с нашими». «Господин Гуппи, навстречу лучше пойти отцу Фейма. Он много путешествовал по планетам, много времени провел на планете Голубых озер. Она очень похожа на эту планету, только воды больше». «Хорошо», — согласился командир, приглядываясь к землянину. Он помнил о том, что ему рассказала Жуль про любовь внука. Вздохнув, он произнес: «Хорошо, что дети повзрослели, а то неизвестно, что бы получилось. А землянин мне нравится, рассудительный мужик». Он сел в кабину, думая о том, успел Хлей доложить о нем или нет. То, что Хлей узнал его, Гуппи не сомневался. Слишком много времени они провели вместе. Гуппи оказался прав. Хлей, немного проехав, задумался. Жест мужчины показался ему знакомым, но кому он принадлежал, не мог вспомнить. Приехав на базу, он позвал старшего механика и попросил оказать помощь машине на дороге, пояснив, что в ней может быть ценный груз. Механик тут же выехал сам. Вскоре он вернулся и доложил, что машины на трассе не было, а под горой он нашел спящего водителя, гору пакетов и железяк. Только сейчас Хлей понял, кто перед ним был на дороге. Но докладывать не спешил, опасаясь немилости шефа. Гнилая засада. Колонна под руководителем повелителя Терпа вышла на дорогу, предварительно дождавшись информации от осведомителя. Проложенной в лесу, она петляла между вековыми деревьями. Терп под усиленной охраной в составе 3 человек ехал в середине колонны вместе с сэром Генри и Шарлоттой. Они вели неспешную беседу, анализируя прошедшие операции. Начальник охраны ехал в первой машине со своим помощником. Его не покидало тревожное чувство. «Остановитесь», — попросил он водителя. Выйдя из машины, он прищурился. Яркий свет слепил глаза. Подняв руки, он сделал козырек. Впереди лежала большая поляна, пестревшая разнотравьем и цветами. Кое-где росли кусты. Чем больше он вглядывался в развернувшуюся перед ним картину, тем тревожнее становилось на душе. Что-то искусственное было в пейзаже. Но что? Дорога шла немного вниз и пролегла по красивому богатству природы, разделялась на несколько рукавов, будто бы предлагая отдохнуть одной большой компании на поляне всем разом. «К чему бы это?» — удивился помощник. Он вернулся к попутчику и попросил. «Не кажется ли вам, что слишком гладко все идет? И ведьм мы победили, минное поле прошли, и дорога почти санная. Все преподнесли нам, как на блюдечке. Такое впечатление, что нас немного попугали, и, сделав жест рукой, сказали: «Добро пожаловать». «Да, дорога прекрасная», — восхищался попутчик. «А лес? Какой лес?» Он раскинул руки. В этот момент они съехали на полянку. Остальные машины, расположившись веером,